Красный, синий, красный, зеленый, желтый, перелив, погасли. Новая игра огоньков и снова темнота, разгоняемая мягким светом горящих на столе свечей. Бездумно слежу за яркими вспышками, рождающимися на той самой новогодней елке, что мы наряжали, и отражающимися в гранях изящной резки хрустального бокала в моей руке. Терпеливо дожидаюсь, когда девушки, сбежавшие в свои комнаты, чтобы привести себя в порядок и переодеться к празднику, вернутся обратно. Вполуха прислушиваюсь к негромкому разговору мужчин, сидящих вместе со мной вокруг праздничного стола. Тема обсуждения мне совсем не интересна, ибо Игорь деловито пересказывает нюансы своей поездки и новости, актуальные разве что для посвященных. Брюнет, смирившийся с тем, что мое присутствие на его станции зло временное, но неизбежное, теперь старательно делает вид, что между нами вчера ничего не произошло. И вообще предпочитает со мной без острой необходимости в контакт не вступать, в отличие от остальных, может и не высказывающих свое мнение вслух, но посматривающих на меня с изрядной долей уважения. Ель, которая с утра все еще выглядела бледной и напуганной, постепенно пришла в себя и успокоилась. Повеселела даже, вернув себе утраченную уверенность в спокойном будущем. Ева, как и вчера, сегодня весь день ходила за ней следом, допытываясь, каковы же причины столь разительных перемен. Видимо, узнать не получилось, потому что меня она тоже пыталась прижать. Ну и я шокировать сестренку подробностями не стал. Рано ей еще разочаровываться в жизни. Впрочем, занятая совсем другими делами, маленькая наследница очень скоро забыла о своем желании быть в курсе событий. Забыла, потому что трудно концентрироваться на одном, когда от тебя требуется совсем иное. Порезать овощи, протереть бокалы, найти в шкафу салфетки, заглянуть в холодильную камеру, проверить, до какого состояния замерз залитый в формочке десерт, украсить салат, выложенный в большую стеклянную емкость. Евелина была в восторге. Вернее, сначала в шоке от того, что и приготовление праздничного ужина, и сервировка, и даже уборка, то есть наведение порядка в доме, все ложится на плечи его обитателей. А потом... Потом не только она, но и я с удовольствием помогали всем готовиться к празднику, заряжаясь тем самым лихорадочным нетерпением и предвкушением, которые делают жизнь намного интереснее. Такого душевного подъема в ожидании чего-то нового, необычного, я не испытывал давно и даже начал понимать, почему моя мама всегда с грустью вспоминала о том, как много оставила на земле, когда согласилась вернуться в империю. «А вот и мы!» – звонкий веселый голосок извещает о появлении новых участников празднования. И я сбрасываю задумчивое оцепенение – чтобы полюбоваться счастливым личиком сестрички. Поднимаю глаза и в изумлении замираю. За час отсутствия она из симпатичной, угловатой девчонки-подростка превратилась в эффектную, безумно привлекательную девушку. Очень и очень молоденькую, да, но невысокая, в темно-синем платье, облегающем ее стройную фигурку, с короткими рукавчиками-фонариками и широкой многослойной юбкой до колен, открывающей изящные ножки в лакированных туфельках-лодочках. Фиалковые глаза выглядят куда выразительнее из-за тонкой темной подводки, губы чуть ярче, из убранных в высокую прическу волос выбивается несколько прядок, непривычно закрученных в спиральке и опускающихся на прикрытые газовой воздушной тканью плечи. Грудь все еще по-детски небольшая, почти скрыта кружевными воланчиками, и это заставляет воображение дорисовывать многое. В моем сознании слов не остается, потому что я внезапно осознаю, какие трудности ждут нас еще через 5 лет, когда вся эта красота проявится сама по себе, без дополнительных ухищрений. Хорошо, если вопрос, кому из принцев достанется наследница, решится мирным путем. А если нет? Немногие способны отказаться от власти, когда вместе с ней получаешь такое сокровище. Проследив за искрящейся от нетерпения метнувшейся к столу сестрой, перевожу взгляд на ту, которая совершила это маленькое чудо, и теряюсь окончательно. В длинном, изумрудно-зеленом платье в цвет своих глаз, открывающем лишь шею и руки, с лентой аналогичного цвета, перехватывающей копну рыжих волос и удерживающей их за спиной с легким, почти незаметным макияжем на лице, Еле тоже изменилась до неузнаваемости, став еще более прекрасной. Вошедшей следом Яны я даже не замечаю, хотя где-то на уровне подсознания отмечаю и ее появление. Зато прекрасно вижу, как на преображение Евы реагирует Тим. Взгляд у блондина выразительный настолько, что я не удерживаюсь, метнув гравитационный импульс, сваливший рядом с ним один из наполненных бокалов. Помогает, вернее, отвлекает, потому что большинство участников трапезы теперь заняты уборкой, а ему приходится отправиться к себе, чтобы сменить брюки. Впрочем, мера временная, и когда по возвращении молодой землянин вновь смотрит только на маленькую кокетку, купающуюся в лучах всеобщего внимания, я умываю руки. Ладно, пусть. Все равно его интерес абсолютно бесперспективен. А у людей праздник как-никак. Застолье оказывается весьма шумным и заразительным. Главным образом потому, что транслируемое на экран гостиной изображение веселого торжества, отмечаемого в разных уголках планеты, напрочь снимает ощущение ограниченности и изолированности нашей скромной и немногочисленной компании. Я с любопытством рассматриваю фееричные картинки. Яркие, динамичные, зажигательные. В один прекрасный момент сменяющиеся изображением узкого шпиля с необычным древним механизмом, отсчитывающим время. Ритуал «Напиши на бумажке желание, сожги, размешай пепел в бокале шампанского и выпей под бой курантов» поражает меня до глубины души. Нет, я, конечно, подражая остальным, именно это и делаю. Вот только глубина веры, которую они в это вкладывают, остается для меня непонятной. Как можно так слепо верить в сверхъестественное? Вот я, например, точно знаю, что мое желание сбудется, только если я сам приложу к этому усилия. И не маленькие. Ибо вернуться в империю, мало того, вернуть туда Еву в целости и сохранности, задачка не из легких. Еще больше меня шокирует появление чересчур бородатого субъекта в объемном красно-белом тулупе и с заплечным мешком, который с громким «Хо-хо-хо, Деда Мороза, не ждали?» вваливается в помещение, неся с собой холодный воздух и снежную россыпь, мгновенно превращающуюся в капельки воды на полу. Не сразу до меня доходит, что это никто иной, как Артемий, который незаметно исчез несколько минут назад, чтобы переодеться. И теперь нас ждет еще один обряд, непременно соблюдаемый при встрече Нового года. А когда из мешка начинают появляться подарки, которые он шумно и весело вручает присутствующим, я понимаю еще и то, что непростительно глупо поступил, не разузнав заранее всех нюансов празднования. Потому что даже я получаю небольшую коробочку, завернутую в разноцветную бумагу. Догадаться о том, кому именно я обязан подобным вниманием, труда не составляет. У меня в руках оказывается брошь. Крошечная елочка, собранная из мелких стеклянных шариков. И небольшая открыточка с подписью «Тису в благодарность и на память». Евелина тоже вертит в руках похожие украшения, разве что в форме сине-фиолетового цветка, чем-то напоминающего миоцу. А потом восторженно ахает, обнимая Елию. Самое сложное во всем этом – делать вид, что ничему не удивляешься. Ведь провоцировать интерес и вопросы типа «Откуда это мы такие непосвященные свалились?» не стоит. Проходит еще немного времени, и заразительное веселье с шутками и тостами сходит на нет, постепенно сменяясь куда более спокойной, расслабляющей атмосферой. Приятная музыка, мерцающие огни, полумрак. Артемий, вернувший себе нормальный облик, обняв Яну, вальсирует с ней на маленьком пятачке свободного пространства. Игорь молча сидит на диване, потягивая золотистую жидкость из бокала, невидящим взглядом уставившись в неведомое нам нечто. Тим с Евой вполголоса, но весьма активно обсуждают визуально объемные картинки, которые он назвал «голографии», Притащил из своей комнаты и теперь ей демонстрирует. Еле стоит у окна, рассматривая непрекращающийся снегопад за окном. Поднимаюсь со своего места, перемещаясь к ней и останавливаясь рядом. «Спасибо», – негромко говорю, когда она оборачивается ко мне. «Твой подарок стал для меня настоящей неожиданностью. Очень приятный». «Это самое малое, чем я могу тебя отблагодарить», – чему-то очень грустно улыбается девушка. «Если бы не ты...» Может, она и старается сдержаться, но на лице все же появляется затравленное выражение. Даже кисть, удерживающая занавесь, сжимается сильнее. «Я же сказал, что тебе больше нечего опасаться», осторожно разжимая дрожащие пальчики, забирая в свои. Некоторое время мы молчим, потому что она вернулась к созерцанию природы. Ее рука так и осталась в моем распоряжении, и я, пользуясь возможностью, глажу мягкую бархатистую кожу, прислушиваясь к собственным ощущениям. Приятно, необычно, совсем иначе, нежели с моими бывшими подружками. Возможно, это потому, что она не лансианка. Наконец, Ель снова поворачивается. «Тис», — смотрят на меня зеленые глаза, — «а ты не хочешь со мной потанцевать?» «Что сделать?» — едва верю тому, что слышу. «Надеюсь, у меня не слуховые галлюцинации». «Потанцевать», – послушно повторяет, не понимая моего изумления. «Стряхиваю сознание, напоминая самому себе, что я не в империи. Это там совместный танец – главный элемент свадебного обряда. И вальсировать в паре с девушкой – фактически признать, что она принадлежит именно тебе. А как будет выглядеть подобное действие на земле?» «Ладно, не бери в голову», – приняв мое молчание за отказ, – Еле осторожно высвобождает свою руку. По губам скользит улыбка. Вот только в глазах веселья я не вижу. Скорее, разочарование. «Я пойду?» – проскальзывает мимо меня к выходу. «Подожди!» – неожиданно даже для самого себя ловлю ее за талию, возвращая обратно и замираю. Потому что, не рассчитав усилия, оказался с девушкой в таком тесном контакте, который, в общем-то, этикетом не предусмотрен. В напряжении жду, как она отреагирует. Но кроме легкого смущения, мой поступок, похоже, никаких отрицательных эмоций не вызывает. Зато провоцирует весьма бурный отклик моего организма. И этот отклик приходится гасить основательным волевым усилием. Вот только отпускать девушку и разрывать случайное объятие я не спешу. Просто перемещаю одну из рук ей на спину, чтобы было удобнее, оставив другую на талии и шагаю Еле навстречу, заставляя отступить. Мне легко. Изучение рисунка танца – такой же важный элемент обучения в империи, как и все остальное. А вот моя партнерша не сразу понимает, что я хочу, чтобы она двигалась свободно, без внутреннего напряжения, сковывающего движение. Поначалу путается в шагах, теряясь и останавливаясь. Наконец попадает в ритм и расслабляется, позволяя мне вести. Да, это глупо. Рискованно, на грани фола. Но я увлекся процессом, практически забыв о том, где и с кем нахожусь. Как и о том, кто именно за нашим танцем наблюдает. Широко раскрыв глаза, приоткрыв от удивления маленький ротик и даже не дыша, случайно бросив взгляд на сестру, замираю, сообразив, что натворил. Тис, непонимающе смотрит на меня Елия, которую я непроизвольно сильно сжал. Ответить ей не успеваю. За окном раздается приглушенный расстоянием взрыв. А мне в руку впивается микроразряд, сигнализируя о появлении угрозы извне. Реальной угрозы. Ибо опознавательный сигнал, который транслируют корабли союзников, отсутствует. Началось. Отпустив девушку, перехватываю ее запястье и шагаю к сестре, бесцеремонно поднимая с кресла. Нанимая изумление и встревоженные взгляды мужской части населения, внимания не обращаю, не до них сейчас. Решительно увлекаю перепуганных подружек на лестницу. Праздничная одежда, ну, никак не подходит для того, что нам предстоит, а время поджимает. Поставленная мной защита надолго врага не задержит. Вопросов мне не задают. Во многом благодаря тому, что взрывы не прекращаются, а значит, у всех, кто их слышит, работает инстинкт самосохранения. И понимание того, что не просто так я веду себя столь странным образом, напрочь отбивает желание возмущаться. «Ева», – выпускаю руку сестры, – «комбинезон на себя и ко мне, бегом!» «Ель», – заглядывая в широко раскрытые глаза, – «у тебя же теплая удобная одежда есть и обувь, такие, чтобы движения не сковывали». Получив утвердительный кивок, отпускаю и ее. Жаль, что Еле придется потерпеть некоторые неудобства, а мне действовать быстрее. Оказавшись в своей комнате, сбрасываю земную одежду и влезаю в привычное обмундирование, прислушиваясь к нестихающей канонаде. На ходу, застегивая фиксаторы, бросаюсь к вельюреру и торопливо включаю, чтобы получить проекцию местности, транслируемую разбросанными по периметру леточками. Присматриваюсь к маневрирующим в виртуальном пространстве точкам, считая 8. Два крейсера, зависших в статичной неподвижности вне зоны досягаемости моей импровизированной защитной системы, и 6 десантных модулей, настырно рвущихся в зону непосредственного контакта. И никаких признаков того, что это что-то дружественное. В эфире по-прежнему тихо, разве что посторонние шумы, которые, кстати, ничего хорошего нам не предвещают, потому что только о том свидетельствуют, что кто-то весьма усиленно и успешно глушит частоты. Дихол-то, что творится-то? В конце концов, куда старки смотрят? Земля же их подконтрольная территория. А они так легко допустили к ней чужаков и на наше крушение никак не отреагировали. «Мы готовы», – извещает за спиной взволнованный голосок. Выпрямляюсь, подхватывая со стола оборудование и закрепляя его на себе. Оборачиваюсь и шагаю к выходу, критическим взглядом пробегая по экипировке, которую еле удалось надеть на себя в спешке. Киваю одобрительно, останавливаясь рядом с сестрой. Прихватываю ее лицо в ладони, заставляя смотреть на меня. «Ева», – серьезно предупреждаю, – «если я не справлюсь, и они до вас доберутся, не делай глупостей. Не думаю, что их цель тебя убить. Скорее постараются захватить в плен. Не сопротивляйся», – с нажимом говорю, потому что упрямая девчонка пытается что-то возразить. «Твоя жизнь ценнее, чем что-либо иное. Ты меня поняла?» Получив, наконец, вынужденное согласие, бросаю быстрый взгляд на Ель, удивляясь ее выдержке. Никакой истерики и паники, разве что недоумение и непонимание. И при этом ни одного лишнего вопроса. Все же я в ней не ошибся. «От меня не отставать!» Выхожу в коридор, одновременно анализируя ситуацию за стенами станции. Три бота увлеченно атакуют обстреливающий их разрядник. Еще двое летают кругами, и только один заходит на посадку в относительной близости от станции. Отлично, он-то мне и нужен. Если удастся его захватить, у нас будет больше шансов на спасение. Успеть бы только. Прибавляю шаг, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, и оказываясь в холле, где все в той же растерянности застыли у окон земляне. «Что происходит?» Увидев нас, спешно шагает навстречу блондин. «Жить хочешь? Спрячься и не высовывайся», бросаю ему, не останавливаясь. Сворачиваю в боковой ход, в конце которого есть запасной выход. Приоткрываю тяжелую дверь, щурясь от ударившего в лицо порыва холодного колючего воздуха и оценивая погодные условия. Да. За стенами станции ветер завывает, словно стая курпов. Снежная буря достигла апогея, и видимость ограничивается парой метров. С одной стороны, это плохо, а с другой поможет нам остаться незамеченными. Главное, не потеряться. Оглядываюсь на замерших за спиной девушек и с неудовольствием опознаю в непосредственной близости еще одного субъекта, ввязавшегося за нами. «А ты куда?» – сердито интересуюсь. «Сказал же, не высовывайся». «Я с вами», – блондин торопливо застегивает куртку. «Помогу», – бросает весьма специфический взгляд на Еву. «Едва удерживаюсь от того, чтобы не выругаться вслух. Тоже мне герой-любовник нашелся. Отогнать бы его, чтоб не мешался. Да времени на пререкание жалко. Тем более, что модуль уже почти сел». Махнув рукой на последствия, цепляю на сестру мини-генератор и активирую силовой купол, окруживший ее переливчатым искрящимся сиянием. Не до секретов теперь. Да и после всего, что я тут устроил, таиться поздно и бессмысленно. Мне даже просить не приходится. Евелина сама намертво вцепляется в руку Елии, разделяя с ней защиту, и шагает следом за мной в сумрачный снежный мир. Пара метров, и наше продвижение тормозит внушительный сугроб, ликвидировать который приходится уже отработанным, проверенным способом. «Скорее!» – тороплю спутниц, ну и одного землянина, чуток ошалевшего от демонстрируемых ему внеземных возможностей и технологий. Последняя пробежка до широченного ствола, утопленного в гигантский снежный занос, и я их останавливаю. Осторожно выглядываю, чтобы сориентироваться. Метрах 20 от нас, на небольшом свободном от деревьев участке, расцвеченный бледно-сиреневым кантом, разгоняющим окружающий мрак, посадочный бот касается земли. Воздушный поток, который он при этом создает, разбрасывает снег в стороны, ухудшая и без того не лучшую видимость. Напряженно жду момента, когда начнет открываться люк, торопливо инструктируя своих подопечных. «Что бы ни происходило, отсюда ни шагу. Ева, маячок активируй. Позову, тогда бегом ко мне. Это ясно?» Убедиться в том, что моему приказу они будут следовать неукоснительно, уже не успеваю. С опускающегося пандуса на снег спрыгивают коренастые, облаченные в лакированную черную униформу десантники. Целый отряд вооруженных и, судя по тому, как слаженно они действуют, прекрасно обученных головорезов. Промелькнувшая была мысль доверить невольному помощнику бластер и освободить руки для большей свободы действий, решительно отметаю. Учить землянина обращаться с оружием опять-таки времени нет, а иметь за спиной неконтролируемую силу еще опаснее. Лучше уж я сам. Выдыхаю, концентрируясь и выбрасываю в направлении пришельцев гравитационный импульс, сбивая с ног. Пригибаюсь, бросаясь вперед, короткими лучевыми ударами поражая тех, кто пытается подняться. Разводить церемонии некогда, мало того, смертельно опасно. Так что бью на поражение, прекрасно осознавая, как много находится на кону. Секунда, свистящие звуки выстрелов. Две, скользящий удар в плечо. Три, ослепительный искрящий всплеск защитного поля. Четыре, гравитационный выброс в сторону тех, кто оказывает сопротивление. Пять, еще один удар. Дихол, кто же так прицельно в меня стреляет? Разворачиваюсь, замечая противника, укрывшегося запустившимся до земли бортом. Уклоняюсь в сторону от очередного разряда, ушедшего в снежную бесконечность, и в один прыжок преодолевая разделяющее нас пространство. Рывок за руку на себя, подсечка, захват, резкое движение, хруст ломающихся костей, и грузное тело мешком оседает вниз. Отпускаю его, выпрямляясь, и осматриваю место сражения, подводя итоги. Семеро. Похоже, останутся на этой планете навсегда. Восьмой жив, но ходить не сможет долго. Шагаю к нему, подхватывая подмышки и затаскивая на пандус. Нужно же выяснить, кто все это безобразие устроил. «Сюда!» – кидаю в передатчик. Жду, когда мои спутники преодолеют снежную полосу препятствий и, пользуясь секундами передышки, оцениваю голографическую картину боя, передаваемую Вильюрером. Удивительно, но прицельным огнем разряднику удалось повредить один из модулей, и тот теперь падает, стремительно уходя в сторону. В нашу сторону. «На землю!» – выкрикиваю, бросаясь навстречу увязшим в снегу фигуркам. И тут же ударной волной меня швыряет обратно, впечатывая в корпус модуля. Вот только прежде, чем сознание отключается, еще успеваю увидеть, как с треском валятся с неба ломающиеся стволы деревьев, как Тим отталкивает Еву в сторону, как она падает, увлекая за собой ель, как на них надвигается темная громада рухнувшего корабля, спарывающего заснеженную землю.